Глава 17. Советский народ. Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года. Торжественное прощание с покойным прошло 4 дня спустя. Гроб с телом поставили рядом с саркофагом Ленина в мавзолее на Красной площади. Сталина оплакивали не только как главу советского правительства, но и как лидера трудящихся всего мира. Вместе с новыми руководителями Советского Союза на трибуне мавзолея стояли приглашенные главы коммунистических правительств Восточной Европы, Китая и Северной Кореи, а также лидеры коммунистических партий западноевропейских стран, в том числе Италии, Франции, Испании и Великобритании. Речи произносили приближенные Сталина, представители советской интеллигенции, среди которых, например, были композитор Дмитрий Шостакович, писатель и поэт Константин Симонов. Руководителей советских республик нигде не было видно. В новых условиях они были слишком незначительны в советской иерархии. Главным вопросом для преемников Сталина было распространение коммунизма по всему миру, а не национальный вопрос в Советском Союзе. Официально считалось, что национальный вопрос Сталиным был решен. Новый глава советского правительства Георгий Маленков провозгласил с трибуны Мавзолея: «С именем товарища Сталина связано разрешение одного из самых сложных вопросов в истории развития общества – национального вопроса». Величайший теоретик национального вопроса товарищ Сталин обеспечил впервые в истории, в масштабе огромного многонационального государства, ликвидацию вековой национальной розни. Под руководством товарища Сталина наша партия добилась преодоления экономической и культурной отсталости ранее угнетавшихся народов, сплотила в единую братскую семью все нации Советского Союза и выковала дружбу народов. Показательно, что в своей похвале сталинских достижений в национальном вопросе Маленков не упомянул Россию. По сути, русоцентризм советской национальной политики стал главным вкладом Сталина в ленинскую формулу решения национального вопроса в многонациональном государстве. Видимо, преемники Сталина не были уверены в том, как поступить с этой частью его наследия. Разрыв между официальной риторикой и далеко не удовлетворительным состоянием дружбы народов в Советском Союзе проявился вскоре после похорон вождя в действиях Лаврентия Берии, руководителя органов госбезопасности и, безусловно, самого могущественного из сталинских преемников. В речи на похоронах Сталина Берия говорил не только о советских гражданах в целом, но и о разных народах Советского Союза, а вскоре выступил с инициативой остановить антисемитскую кампанию и перестать считать евреев чужаками и агентами Запада. Среди освобожденных из-под стражи была Полина Жемчужина, еврейка, жена Вячеслава Молотова, формально второго по влиянию функционера в стране. По приказу Сталина она провела в заключении более 4 лет, а ее напуганный муж оставался на своем важнейшем в советской иерархии посту. Он боялся пропустить малейший промах, помогая своему начальнику и виновнику заключения жены править страной. В июне 1953 года партийное руководство одобрило предложенные Берией меры по прекращению русификации нерусских республик. Первые секретари партийных комитетов теперь должны были принадлежать к титульной национальности. Кадровый состав, не владевший местными языками, предстояло отозвать, а официальную переписку отныне надлежало вести на языках республик. Казалось, назревает масштабная реформа советской национальной политики, переход от русоцентризма сталинских лет к коренизации в духе 1920-х годов. Неизвестно, сколь далеко Берия был готов зайти в пересмотре сталинской национальной политики. В том же июне в результате заговора, организованного Никитой Хрущевым, соперником Берии и бывшим руководителем Украины, Берия был арестован. В конце 1953 года Берию расстреляли по сфабрикованным обвинениям в шпионаже в пользу Великобритании. Кроме того, ему вменили в вину попытки возродить буржуазно-националистические элементы в республиках и подорвать дружбу между народами СССР и великим русским народом. Стало ясно, что сталинский русоцентризм снова был в чести. Но все было не так просто, как могло показаться. Заговорщики, даже казнив Берию, не отменили мер, инициатором которых был их противник. Русификация правительств, партийного аппарата, образования и культуры в нерусских республиках теперь сдерживалась. Некоторые из этих мер будут действовать до последних дней Советского Союза. Несмотря на борьбу между наследниками Сталина, после смерти диктатора политическая напряженность в целом ослабла. В конце войны Сталин попытался вернуть партийный контроль над идеологией и культурой, в какой-то мере утраченной за это время, и восстановить главенство России и русских в советской иерархии народов. Эпоха Жданова, названная в честь Андрея Жданова, главного идеолога этого периода, ознаменовалась официальными нападками на все проявления либерализма или отклонения от партийной линии. Под прицел попали и любые примеры открытости Западу, неважно, реальные или мнимые, и любые сочинения, посмевшие отклониться от русской реалистической традиции имперской эпохи. Среди жертв были не только писатели и художники, но и Георгий Александров, всемогущий глава пропагандистского аппарата в дни войны. Его обвинили в том, что он недостаточно сильно осудил идеализм в своей книге «История западноевропейской философии». А известного режиссера Сергея Эйзенштейна винили в том, что во второй части фильма об Иване Грозном он изобразил царя слабым и растерянным. Первой частью, вышедшей в 1945 году, Сталин восхищался. Кампания Жданова, призванная поддержать русоцентричный характер официальной идеологии и культуры, получила новый импульс в 1948 году, с началом Холодной войны. Новый международный конфликт, спровоцированный действиями Советского Союза в оккупированной Восточной Европе, где Сталин установил коммунистические режимы, и геополитическим соперничеством в Турции и Иране, столкнул Москву и ее бывших союзников, американцев и англичан. Недавно созданное еврейское государство Израиль стало ареной соперничества в необъявленной войне за мировое влияние. Советы пытались превратить его в своего союзника на Ближнем Востоке. В то же время Кремль начал недоверчиво присматриваться к советским евреям, подозревая их в сочувствии Западу. Центральным мотивом новой идеологической кампании в СССР была борьба с безродным космополитизмом, под прикрытием которой преследовались евреи, а в понимании русской культурной традиции и идентичности внедрялись ксенофобские и антизападные элементы. Возврат к русоцентризму означал возрождение антинационалистических кампаний в нерусских республиках. С 1946 года партия приняла ряд постановлений по борьбе с предполагаемыми националистическими отклонениями в республиках, в том числе на Украине и в Белоруссии. История литературы стала мишенью для нападок в обеих республиках. В Белоруссии авторов одного исследования обвинили в том, что они проводят прямую линию от польской шляхты и западников и либералов былых времен к советской белорусской литературе, пренебрегая исторической связью двух демократических литератур и культур – белорусской и русской. На Украине партийные идеологи тоже разбирали детали в истории литературы, разоблачали ошибки и, например, осудили оперу «Богдан Хмельницкий» за то, что прогрессивная роль русского народа была отражена в ней недостаточно. Александр Довженко также попал под удар. Ему было запрещено покидать Москву и бывать на Украине. В 1951 году развернули кампанию против одного из лучших украинских поэтов Владимира Сосюры за его патриотическое стихотворение «Любить Украину» 1944 года. То, что в военное время приветствовалось, теперь осуждалось как проявление украинского национализма. Никита Хрущев принимал активное участие в инспирированной Сталиным атаке на деятелей украинской культуры до декабря 1949 года, когда его работа в республике завершилась. Но выйдя из-под контроля диктатора после смерти последнего, Хрущев стал отходить от прежней политики. В этом аспекте он оказался скорее продолжателем дела своего оппонента Лаврентия Берии. Эпоха Хрущева известна несколькими довольно амбициозными реформами, включая децентрализацию принятия решений, касавшихся экономики, передачу полномочий в регионы, попытки оживить страдающее сельское хозяйство через выплату колхозникам заработной платы, а также масштабную программу по строительству нового жилья в городах. Но мало какая из инициатив Хрущева привлекла столько внимания, как кампания по десталинизации, в ходе которой были осуждены преступления Сталина против партийной, государственной и военной элиты, а также в целом партии, но не против народа. Политические заключенные были освобождены из ГУЛАГа, и начались общественные дискуссии об экономическом, социальном и культурном развитии. Ослабление идеологического контроля при Хрущеве в конце 50-х годов стало особым временем в политике и культуре, получившим название оттепели. Поиск новой национальной политики стал составной частью реформ Хрущева, тесно связанных с проблемой десталинизации. Хрущев изначально не решался на активные действия в национальном вопросе. Суть и ограничения его мышления хорошо видны на примере изменений, внесенных в гимн СССР. В 1955 году упоминания о Сталине из гимна были изъяты, а вместо них вписали строки о партии, которые изначально, когда гимн редактировал Сталин, даже не упоминалось. Теперь коллективное руководство и мудрость партии пришли на смену власти авторитарного лидера. Но в остальном гимн, включая Великую Русь, сплотившую народы, остался прежним. В январе 1954 года Хрущев выступил со своей первой крупной общественной инициативой – пышно отпраздновать 300-летие перехода казаков Богдана Хмельницкого в русское подданство. Сопутствующая идеологическая кампания показала границы, в которых российский имперский нарратив можно было объединить с другими национальными нарративами под вывеской марксистской теории и советской дружбы народов. Решение казаков Богдана Хмельницкого принять протекторат московского царя, оформленное на Переяславской раде в 1654 году, отмечалось как праздник единения русского и украинского народов. Термин «воссоединение» отсылает к объединению или собиранию Руси, которые всегда волновали русскую имперскую историографию. Оно имело смысл в имперский период, когда догматом, не подлежащим сомнению, было убеждение, что Русь, или точнее Россия, была во времена киевских князей населена одним народом, затем разделенным монголами, литовцами и поляками, затем в XVI-XVII веках собранным под властью московских царей. Но советские историки утверждали, что русские и украинцы — это разные народы, а не две ветви одного народа. Как их можно было воссоединить, если по советской версии Украины и России во времена Киевской Руси еще не существовало? Этого парадокса советские пропагандисты так никогда не разрешили. Однако термин вернулся, и с ним вернулась модель общерусского народа, сперва разделенного врагами иноземцами, а затем воссоединенного усилиями русских правителей. Тезисы к годовщине воссоединения утвердил в Москве ЦК КПСС. Они звучали так. «Навеки связав свою судьбу с братским русским народом, украинский народ спас себя от иноземного порабощения и обеспечил возможность своего национального развития. Вместе с тем воссоединение Украины с Россией во многом способствовало укреплению российского государства и подъему его международного авторитета. В совместной борьбе против общих врагов, царизма, крепостников и капиталистов, а также против иноземных захватчиков, росла и крепла дружба трудящихся России и Украины». Так, события в 1920-е годы, осужденные советскими историками как абсолютное зло из-за его роли в укреплении царизма, затем ставшие меньшим злом в дискурсе русского этатизма 1930-х годов, теперь было объявлено совершенным благом. Цари, приобретая новые земли, невольно укрепляли связи русских и нерусских трудящихся. Советской пропаганде удалось совершить невозможное. Русский имперский национализм предреволюционной эпохи смог использовать классовый подход для оправдания своего возрождения в СССР. Юбилейные торжества сопровождались щедрым подарком московского руководства от имени одного братского народа другому. Крымский полуостров из юрисдикции РСФСР был передан в юрисдикцию Украинской ССР. В символическом смысле передача должна была показать уровень доверия, существовавший между двумя народами. С практической точки зрения, это означало, что московские власти не воспринимали всерьез различия между ними и считали, что этнокультурные явления могут и должны быть подчинены административным и экономическим соображениям. Крым, с трудом восстанавливавший хозяйство после разрушений во время войны, а также депортации в 1944 году крымских татар, выигрывал от административной интеграции с материковой республикой, из которой получал большую часть своих промышленных и сельскохозяйственных ресурсов. Официальное празднование русско-украинского единства содержало и элемент славянского сговора против неславянских народов. Москва, не позволив крымским татарам вернуться на родину, вовлекла в незаконную депортацию и дискриминацию этнического меньшинства не только Россию, но и Украину. Более того, Москва объявила юбилей важным событием не только для русских и украинцев, но и для других советских народов. А исторический очерк российско-украинских отношений, представленный в тезисах, стал образцом для изображения отношений России с другими советскими народами до крушения Советского Союза. Неофициальный статус Украины отныне был повышен до уровня второй по значимости Советской Республики. Хрущев, де-факто более 10 лет бывший вице-королем Украины, рассчитывал на своих украинских приближенных, чтобы завоевать, а затем и укрепить свое положение единственного лидера Советского Союза. Окончательно разгромив оппозицию летом 1957 года, он стал приглашать в Москву украинские кадры и продвигать их. Алексей Кириченко, первый секретарь ЦК Компартии Украины, де-факто стал вторым секретарем ЦК в Москве. Николай Подгорный был назначен секретарем московского ЦК после отстранения Кириченко. Леонид Брежнев, бывший руководитель партии в Днепропетровской области, стал председателем Президиума Верховного Совета СССР. К началу 1960-х годов украинская партийная верхушка стала младшим партнером русской элиты в управлении Советской империей. Поскольку правило Берии, согласно которому первый секретарь партии в Союзной Республике должен принадлежать к титульной национальности, осталось в силе, Москва посылала своих людей на должности вторых секретарей в республиках. Украинские партийные чиновники стали представителями центра в неславянских республиках наряду с русскими, а на самой Украине второй секретарь назначался из местных. Секретный доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС в феврале 1956 года положил начало крупной кампании по пересмотру сталинского наследия во всех аспектах жизни общества. Сталина обвинили в создании и развитии культа личности, травле верных советских кадров внутри партии и Красной армии. Преследование национальных меньшинств не упоминалось и не признавалось публично. Но на практике Советский Союз при Хрущеве сделал шаги в сторону реабилитации не только отдельных людей, но и целых народов, наказанных Сталиным во время войны. В 1957 году Хрущев восстановил, или лучше сказать, заново сформировал Кабардино-Балкарскую, Калмыцкую и Чечено-Ингушскую автономные республики в составе РСФСР, позволив меньшинствам, которых Сталин депортировал по обвинению в сотрудничестве с немцами, вернуться на исконные земли. Реабилитация была частичной. Ни немцам, ни корейцам, ни крымским татарам вернуться не разрешили, хотя власти значительно ослабили надзор над их поселениями в ссылке. Хрущев и его сторонники пытались найти баланс между наследием сталинизма и тем, что они называли возвращением к ленинским заветам. На деле – к практикам 1920-х годов. Одной из инициатив Хрущева, глубоко укоренившихся в политике того периода, была антирелигиозная кампания, начатая в конце 1950-х. Во время войны Сталин прекратил открыто преследовать верующих, сохранив строгий контроль над религиозными организациями. От этих перемен прежде всего выиграла Русская Православная Церковь, ставшая агентом государства в процессах русификации и советизации западных окраин. В 1946 году Сталин ликвидировал Украинскую греко-католическую, бывшую униатскую, церковь в Галиции, следуя русской имперской модели воссоединения униатов с Русской Православной Церковью. Как и в XIX веке, русские, украинцы и белорусы были объединены в единой русской церкви. Впрочем, официально ликвидацию проводили под лозунгом воссоединения украинского народа в территориальном и культурном смыслах. Большинство украинцев традиционно были православными. Хрущев, не приминувший использовать Русскую Православную Церковь как инструмент международной политики, позволил ее представителям присоединиться к Всемирному Совету Церквей и даже присутствовать на Втором Ватиканском Соборе в качестве наблюдателей, но не видел в церкви особой пользы для внутренних дел страны. В 1961 году главной целью партии на ближайшие 20 лет он объявил создание материально-технической базы для построения коммунистического общества. В ожидании наступления коммунизма, пролетарского рая на земле, который, по сути, был новой квазирелигией, правительство не собиралось терпеть соперничество в области веры. Хрущев пообещал показать по телевизору последнего верующего в СССР. Так проявлялась светская уверенность в силе секулярного прогресса, способного сокрушить веру в сверхъестественное. В результате антирелигиозного рвения Хрущева в стране была закрыта половина всех православных приходов. Из 47 православных монастырей продолжили действовать только 16. Особенно жесткие меры были приняты против протестантских групп баптистов и пятидесятников, которые отказались уступить давлению и ушли в подполье. Антирелигиозная кампания нанесла жестокий удар по религиозной составляющей традиционной русской идентичности, к которой во времена позднего сталинизма относились терпимо. Неожиданным следствием этого стало увеличение влияния украинского духовенства в Русской Православной Церкви. В то время как власти массово закрывали православные церкви в традиционно православных регионах России, Украины и Белоруссии, на Западной Украине они были намного более осторожны. Здесь чрезмерное давление вполне могло заставить верующих отойти от русского православия, подконтрольного властям, и присоединиться к националистической украинской греко-католической церкви, ушедшей в катакомбы. Из примерно 8 тысяч приходов Русской Православной Церкви, переживших гонения Хрущева, большинство располагались на Украине, в прежде униатских областях республики. Никогда еще Русская Православная Церковь не была столь униатской или этнически украинской, как в годы правления Хрущева. В XVIII веке большую часть Русской Православной Церкви возглавляли украинские епископы. Теперь украинцы также составляли большинство верующих. Казалось, никто не волновался о том, как это может отразиться на национальной политике. В конце концов, мало кто из руководства видел какое-либо будущее для церкви, в том числе и для нерусских народов, в новом коммунистическом обществе, которое строили Хрущев и его соратники. 1961 год стал кульминацией политической карьеры Хрущева. Его власть на вершине советской пирамиды казалась непоколебимой. Он имел достаточно влияния, чтобы вынести тело Сталина из мавзолея и изменить название Сталинграда на Волгоград. В апреле 1961 года Советский Союз отправил в космос Юрия Гагарина, первого в мире космонавта. Советы опередили Америку в космической гонке, и теперь никто не сомневался, что советские ракеты могут угрожать американцам и на Земле. Да, ближайшие экономические планы выполнялись не без труда, засухи пагубно сказывались на сельском хозяйстве, но в общем экономика росла, причем довольно стабильно, по крайней мере на значительные 5% в год, и будущее виделось в радужном свете. Хрущев воспользовался случаем и на 22-м съезде партии, собравшемся в октябре 1961 года, объявил о масштабной программе преобразований в советском обществе, над которой он и его приближенные работали несколько предыдущих лет. Программа завершалась потрясающим обещанием. Партия торжественно провозглашает: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Хрущев пообещал стране и миру, что через 20 лет советское правительство завершит создание материально-технической базы коммунизма и заложит основы коммунистического общества. Согласно марксистской догме, при коммунизме исчезнут любые национальные различия. В 1929 году Сталин отказался от требования немедленного слияния национальностей, обозначив, что различия между народами при социализме должны сохраниться. Но теперь, когда социализму ничто не мешало, а до коммунизма было рукой подать, не было никаких причин поддерживать различия между советскими народами. Во всяком случае, их слияние следовало ускорить. Новая партийная программа полностью отразила этот новый подход к национальному вопросу, хотя провозглашала свободное развитие и даже расцвет народов в СССР. С трибуны партийного съезда Хрущев объявил: «В СССР сложилась новая историческая общность людей различных национальностей, имеющих общие характерные черты – советский народ. Они имеют общую социалистическую родину – СССР, общую экономическую базу – социалистическое хозяйство, общую социально-классовую структуру – общее мировоззрение – марксизм-ленинизм, общую цель – построение коммунизма, много общих черт в духовном облике, в психологии». Концепция советского народа сама по себе не была чем-то новым. Николай Бухарин отстаивал ее в 1930-х годах, и сам Сталин часто использовал этот термин. Но теперь ожидалось, что через несколько десятилетий советский народ поглотит все другие народы страны. Хрущев отошел от сталинских воззрений, в рамках которых народ определялся главным образом через общий язык, культуру и территорию. Государство, экономика, класс и идеология – такими были отличительные признаки новой советской нации. Хотя партийная программа обещала защищать и развивать языки народов СССР, на деле не было никакой альтернативы созданию нового советского народа на основе русского языка и русской культуры. Программа отразила этот факт, указав не на будущее, а на сложившуюся ситуацию. Происходящий в жизни процесс добровольного изучения наряду с родным языком русского языка имеет положительное значение, так как это содействует взаимному обмену опытом и приобщению каждой нации и народности к культурным достижениям всех других народов СССР и к мировой культуре. Русский язык фактически стал общим языком межнационального общения и сотрудничества всех народов СССР. Нечто большее, чем просто вера в наступление коммунизма и идеологический пыл, было в понимании Хрущевым концепции советского народа. Некоторые исследователи делят хрущевскую национальную политику на два периода. До 1957 года, еще не укрепив свою власть в Москве, Хрущев умиротворял республиканские элиты. Они получили больше административных и экономических свобод, чем они имели при Сталине. Было разрешено создавать республиканские министерства и региональные экономические советы, что уменьшило контроль центра над принятием решений. На Украине, второй по значимости Советской Республики, доля промышленных предприятий, находившихся под республиканским контролем, увеличилась с 34 до 97%. Республики получили больше простора и в проведении культурной политики. Все это помогло Хрущеву заручиться поддержкой республиканских элит в борьбе за власть в Москве. Не только его бывшие приближенные на Украине, но и верхушка других республик видели в Хрущеве своего человека на вершине советской иерархии. Второй резко отличающийся период наступил после 1957 года, когда Хрущев уже обладал полнотой власти в Москве. Начались чистки местных элит в республиках Средней Азии, Кавказа и Прибалтики, а также принимались новые меры, нацеленные на культурную русификацию приграничных территорий. Происходило закручивание гаек после массовых протестов в Грузии в 1956 году, где звучали лозунги независимости республики. Украинская и белорусская элиты избежали чисток, но не новой русификаторской волны из Москвы. В 1958 году Верховный Совет СССР принял закон, отменявший положение, согласно которому дети из нерусских семей должны были обучаться на родном языке. Новый закон позволял родителям выбирать язык обучения, но поскольку в большинстве университетов преподавание велось на русском, высокооплачиваемая работа и карьера были открыты только для владевших русским языком. Быстрая русификация советской системы образования благодаря этому закону стала практически неизбежной. Сильнее всего от новых правил пострадали славянские республики, где легко преодолевался барьер между местными языками и русским. Особенно неблагоприятной для национальной культуры была ситуация в Белоруссии. Украина получила своего первого руководителя украинца в 1953 году. Белоруссии пришлось ждать до 1956 года. Первым главой партии, говорившим на белорусском языке, стал Кирилл Мазуров. Но знание родного языка не принесло ему уважения в Москве. В начале 1959 года, когда Хрущев посетил Белоруссию во знаменование 40-й годовщины образования Белорусской ССР, Мазуров выступил с речью на белорусском языке. Хрущев, прекрасно понимавший этот восточнославянский язык после многих лет работы на Украине, запротестовал. Посещая белорусский университет, Хрущев заявил: «Чем скорее мы все будем говорить по-русски, тем быстрее построим коммунизм». И когда университет спустя десятилетия советской власти искал преподавателя, способного читать курс истории Белоруссии на белорусском языке, подходящего кандидата нашли с трудом. Ни одному украинскому руководителю не ставили в вину выступления на украинском. Они произносили их и в 1970-х годах. Но урок был усвоен. Если в 1958 году 60% всех книг, изданных на Украине, были на украинском, то в 1959 только 53%. При этом цифры снизились в 1960 до 49% и в 1965 до 41%. численность изданий на украинском становилась меньше, на русском, как следствие, больше. В Белоруссии снижение публикаций на родном языке было еще более заметным. Доля книжных наименований на белорусском упала с 85% в 1950 году до 31% в 1965. Рост числа русскоязычных публикаций отражал русификацию системы образования. На Украине с 1951 по 1956 год процент учащихся в украиноязычных школах снизился с 81 до 65%. За тот же период доля обучающихся на русском языке увеличилась с 18 до 31%. Особенно тревожил статус украиноязычного образования в крупных городах. В 1959 году только 23% студентов в Киеве обучались на украинском языке, на русском – 73%. Русификация системы образования ускорялась, и все больше учеников в русскоязычных школах отказывались изучать украинский или белорусский, даже как один из предметов. К концу 1960-х годов в Минске 90% учеников вообще не посещали занятий по белорусскому. Что отличало украинскую ситуацию от белорусской, так это роль, которую в культурной политике сыграли бывшие польские территории, аннексированные и присоединенные к двум республикам на основе пакта Молотова-Риббентропа 1939 года. На Ялтинской конференции в 1945 году западные державы признали их принадлежность СССР. Галиция, Волынь и в меньшей степени бывшая румынская Буковина и чехословацкая Подкарпатская Русь обладали развитой национальной идентичностью, которая замедляла темпы русификации в других частях республики. Интеграция Запада Украины еще долго после войны требовала серьезных культурных уступок. На Западе Белоруссии жители городов зачастую демонстрировали меньшую приверженность белорусскому языку, культуре и истории, чем на Востоке. Восток страны пережил короткий период культурной белорусизации в 1920-х годах, а на Западе, где правили поляки, ничего подобного не было. В 1959 году в городах Западной Белоруссии 23% белорусов назвали русский родным, в отличие от 4% украинских горожан, проживающих на Западной Украине. К 1970 году доля белорусов, считающих русский родным языком в тех же населенных пунктах, возросла до 26%, в то время как аналогичная категория украинцев снизилась до 3%. Вследствие миграции в города украинцев-селян, решивших не отказываться от своего языка. Крупный идеологический сдвиг произошел в Советском Союзе после того, как в октябре 1964 года Хрущева отстранила от должности группа его бывших протеже во главе с Леонидом Брежневым. Это был дворцовый переворот, и осуществили его консервативные силы в партии и государственном руководстве, полагавшие, что реформы Хрущева угрожают стабильности режима. Новые правители положили конец ряду хрущевских инициатив, включая децентрализацию власти и идеологическую одержимость коммунизмом. Брежнев объявил, что советское общество построило развитой социализм и на какое-то время должно этим удовлетвориться. Никаких новых дат наступления коммунизма не объявляли. Но хотя новое руководство изъяло из партийной программы обещание, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, оно не отказалось ни от самой программы, не от ее приверженности идее формирования советского народа. К началу 1970-х годов Брежнев сделал эту идею главной в своей национальной политике. Официальная пропаганда развернула кампанию за советский образ жизни. В новом издании Большой советской энциклопедии обновилось определение советского народа. Исчезло упоминание коммунизма как общей цели, помогающей создать одну политическую нацию, но без изменений остались ссылки на марксистско-ленинскую теорию и русский язык, а также добавилась категория общего гражданства. У советского народа единые высшие органы государственной власти и государственного управления СССР. Для всех советских людей установлено единое союзное гражданство, говорилось в энциклопедии. Общим языком межнационального общения в СССР является русский язык. Отныне культурная русификация стала официальной политикой. Маргинализация нерусских языков и их исключение из системы образования начались в 1970 году, когда был издан указ, согласно которому все диссертации требовалось писать на русском языке и утверждать в Москве. В 1979 году власти организовали в Ташкенте всесоюзную конференцию, посвященную совершенствованию преподавания русского языка. А начиная с 1983 года, в школах, где преподавание велось не на русском, учителям русского языка полагались доплаты. Культурная русификация ускоряла темп. От ее успеха зависело будущее проекта по созданию советского народа. Леонид Брежнев и его идеологи получили от Хрущева и его окружения конфликтное наследие в области советского нациостроительства. Хрущевская десталинизация, которая воплотилась в политической, идейной и культурной оттепели, выдвинула на первый план поколение деятелей, веривших не в возможность построения коммунизма, а в то, что можно реформировать социализм и привнести элементы плюрализма в его политику и культуру. Из этого вытекала идея сохранения и даже процветания, а не слияния наций. Именно в годы оттепели читатели познакомились с произведениями Александра Солженицына, будущего духовного лидера русской оппозиции правящему режиму. Сохранение исторических памятников, в том числе религиозных, а также экологические проблемы отразились в работах русских литераторов, часто обращавших внимание на тяжелое положение русской деревни, опустошенной коллективизацией. Новое направление в литературе получило общее название деревенской прозы. Схожие опасения высказывали и писатели в других республиках, в том числе на Украине и в Белоруссии. Их вдохновляла преданность не столько советской земле и советскому народу, сколько верность своему народу и идентичности. Пока партия создавала единый советский народ на основе русского языка и культуры, писатели творили на национальных языках и говорили на волнующие темы, прибегая к этнокультурным понятиям. В России культурное возрождение, вызванное хрущевской оттепелью, привело к тому, что русские писатели и художники разделились на два политических и культурных лагеря. Для первого, тесно связанного с журналом «Молодая гвардия», была характерна консервативная и антилиберальная разновидность русского национализма. Его члены не только подчеркивали бедствия русской деревни и культуры, но и восхваляли идею могучего государства и пропагандировали почти неприкрытый антисемитизм. Российские либералы, в свою очередь, сплотились вокруг других журналов, наиболее известным из которых был «Новый мир». Он, хотя и издавал деревенскую прозу, придерживался антинационалистической позиции. Конфликт разных взглядов на развитие русских культур и народа вышел на первый план в конце 1960-х годов, когда русские консерваторы в своих журналах обвиняли оппонентов в американизации русской культуры. Либералы в ответ обрушивались на соперников за проявление русского национализма, стремление сохранить консервативные традиции имперской России и попытки изолировать русскую культуру от остального мира. Ряд статей, опубликованных в 1969 году в «Новом мире» против русского национализма «Молодой гвардии», вынудил руководство партии вмешаться в конфликт. В течение 1970 года партийные начальники уволили с должностей главных редакторов обоих журналов. Хотя смещение редактора «Молодой гвардии» означало победу Александра Яковлева, исполнявшего обязанности заведующего отдела пропаганды ЦК КПСС, его триумф был недолгим. В 1972 году, когда вышла его статья, направленная против проявлений русского национализма в литературной и культурной жизни, Яковлева уволили с занимаемой должности в ЦК и отправили в Канаду в качестве советского посла. 10 лет спустя, в середине 1980-х годов, его там найдет Михаил Горбачев, восходящая звезда советской политики, и вернет в Москву. Яковлев станет одним из архитекторов горбачевских реформ. Однако в середине 1970-х годов руководство партии предпочло пожертвовать Яковлевым, чтобы примириться с растущим националистическим течением в русской интеллигенции и, что более важно, кооптировать мятежников и удерживать их склонность к бунту под партийным контролем. Тех, кого нельзя было запугать и склонить к покорности, таким, к примеру, был Александр Солженицын, неформальный лидер русской националистической интеллигенции, высылали из страны. Солженицына выслали в 1974-м. Другим, скажем, новому редактору журнала «Молодая гвардия» Анатолию Иванову, одному из ведущих авторов деревенской прозы, пришлось приспособить свою культурную программу к руководящим принципам, спущенным партией сверху. Партии предстояло и впредь поддерживать русификацию советской политической и культурной жизни, оплачивать многомиллионные тиражи произведений Иванова и других русских писателей-националистов и поддерживать их культурные инициативы. Одно из них было празднование 600-летия битвы на Куликовом поле в 1980 году. Хотя эта битва закончилась поражением монголо-татар, агрессоров с Востока, в советских СМИ это событие перевернули с ног на голову, чтобы вдохновить в обществе антизападные настроения. Русификация окраин и антизападные настроения – эти два идеологических элемента удерживали советских аппаратчиков и русских писателей-националистов в единой связке на протяжении 1970-х и 1980-х годов. Адаптировав умеренный русский национализм, Москва решительно выступала против проявлений нерусского национализма в республиках. Особенно это касалось Украины, где в 1960-х годах началось возрождение идей национал-коммунизма, согласно которым русификация под маской интернационализма была предательством политики ленинизма, а Украина может быть одновременно советской и украинской, без малейшего противоречия. Ведущие деятели 1920-х годов, в том числе Николай Скрипник, в 1933 году обвиненный в националистическом уклоне и совершивший самоубийство, были реабилитированы в конце 50-х, начале 60-х. Крупные литературные и культурные деятели тех лет, в их числе поэт Павел Тычина и режиссер Александр Довженко, снова играли активную роль, вдохновляли, поддерживали и обеспечивали политическое прикрытие для нового поколения писателей и художников, шестидесятников. Среди них были поэты Иван Драч, Лина Костенко и Василий Стус, позже арестованный и погибший в исправительном лагере. Это поколение культурных деятелей подчеркивало расцвет советских народов, а не их слияние. Ученые начали представлять партийным чиновникам свой анализ историографических тенденций и текущей ситуации в культуре. В этих обобщающих работах, которые в некотором смысле можно считать политическими документами, оспаривались и русоцентричный подход к истории, представленный в тезисах о 300-летии воссоединения Украины и России 1954 года, и русификация украинского образования, культуры и политической сферы как искажение ленинской национальной политики. Украинское национальное возрождение закончилось в мае 1972 года, когда Петр Шелест, первый секретарь Коммунистической партии Украины, человек твердый и волевой, руководивший республикой почти 10 лет, был снят с поста. Он не просто терпимо относился, но поддерживал развитие украинской культуры и идентичности. Убежденный национал-коммунист, Шелест получил большую степень автономии, даже независимости от Москвы, благодаря тому, что поддержал Леонида Брежнева в борьбе против многочисленных противников в Политбюро. В благодарность Брежнев предоставил ему свободу действий в экономических и культурных вопросах. Но как только Брежнев нейтрализовал своего главного конкурента в Политбюро, бывшего главу КГБ Александра Шелепина, дни Шелеста были сочтены. Как и украинские партийные лидеры 1920-х годов, которые Сталину, устранившему противников, больше не были нужны, Шелест стал тем, кем можно пожертвовать. В обоих случаях после смещения руководителей украинской партии началось наступление на украинскую культуру, возрождавшуюся в период их пребывания у власти. Шелеста перевели в Москву, назначили на политически незначительную должность заместителя главы советского правительства. Его обвинили в идеализации украинского казачества и других националистических уклонах. В это время КГБ обрушил волну арестов на национально настроенную интеллигенцию и проводил чистку в украинских учреждениях. Под руководством Владимира Щербицкого, верного брежневца, Украина превратилась в образцовую советскую республику. Диссидентов отправили в лагеря, и уже ничто не могло остановить триумфальный марш советского нациостроительства. Для Украины это означало возрождение имперской модели общерусской нации в социалистическом облике. Петр Машеров, руководитель Белоруссии, относился к тому типу партийных чиновников, которым не требовались особые указания, чтобы проводить национальную политику в духе брежневского СССР. Он правил республикой 15 долгих лет с 1965 по 1980 год, когда погиб в автомобильной катастрофе. Советская Белоруссия, бывшее захолустье Польши и имперской России, стремительно развивала экономику. Под надзором Машерова в 1960-х и 1970-х годах лояльность советскому режиму стала главной частью новой белорусской идентичности. Есть основания полагать, что Машерова поддерживал советский премьер Алексей Косыгин, и он был не в ладах с Леонидом Брежневым и его приближенными. Но в отличие от Шелеста, Машеров оставался в должности до своей неожиданной смерти. Он защищал экономические интересы республики, но никогда не воспринимал возрождение белорусского языка и культуры как цель. И опять же, в отличие от Шелеста, Машеров никогда не говорил публично на национальном языке республики и не проявлял интереса к древней истории этих земель. В отечественную он был партизаном. В 1944 году, в возрасте 26 лет, получил высшую советскую награду, звание Героя Советского Союза. Его интересовал только один вид истории – история Великой Отечественной войны. Машеров построил памятники героям и жертвам войны, превратив феномен партизанского сопротивления нацистам в основополагающий миф о советской белорусской нации. В отличие от украинцев, с гордостью вспоминавших времена Киевской Руси и Гетманщины, белорусы не имели краеугольного камня своей истории и с готовностью принимали часть общесоветской мифологии Великой Отечественной войны. У Машерова было мало проблем с местной интеллигенцией. Один из ее самых талантливых представителей, писатель Василь Быков, посвятил большую часть своих творений опыту Второй мировой войны, главному интересу Машерова и теме, благодаря которой возникла тесная связь белорусской и советской идентичности. И в то время, когда Россия и Украина массово порождали диссидентов-националистов, Белоруссия оставалась верной и благодарной режиму. К началу 1980-х годов коммунизм, вопреки обещаниям Хрущева, не только не наступил, его даже не было видно на горизонте. Но один из его элементов, формирование единой политической нации, советского народа, достиг реального прогресса. И яснее всего это проявилось в распространении русского языка, этого лингва франка СССР, формально обозначенного как язык межнационального общения. В 1970 году 76% советского населения заявили, что свободно владеют русским языком. С 1970 по 1989 год число нерусских, утверждающих, что хорошо владеют русским языком, увеличилось с 42 до 69 миллионов человек. Это был большой успех, но прирост в основном приходился на восточнославянские области СССР. Рост числа владеющих русским по всему СССР распределялся неравномерно. Из 290 миллионов советских граждан примерно 75 миллионов владели им слабо, и жили они преимущественно за пределами восточнославянского ядра Союза. Власти были особенно обеспокоены ситуацией в Центральной Азии и на Кавказе, где недостаточное знание русского языка препятствовало эффективной интеграции новобранцев в советскую армию, в то время воевавшую в Афганистане. Нерусские в этих регионах продолжали жить в пределах своих этнических групп, причем смешанные браки были скорее исключением, чем правилом. Только восточные славяне и высокоурбанизированные евреи свободно вступали в браки с представителями другого народа. Из тех нерусских, которые заявляли переписчикам о свободном владении русским языком, большинство составляли украинцы, белорусы и евреи. Из 65 миллионов нерусских советских граждан, в 1989 году утверждавших, что в совершенстве знают русский язык, 55 миллионов были украинцами и белорусами. В 1970-х и 1980-х годах русификация в восточнославянских республиках Украине и Белоруссии набирала обороты. Это привело не только к тому, что по-русски стали намного чаще говорить на предприятиях и в учебных заведениях в крупных городах, с заметным исключением Западной Украины, но и к тому, что снизилось национальное самосознание украинцев и белорусов, если определять его по указанию участниками переписи, украинского или белорусского языка как родного. Число этнических украинцев, назвавших русский родным, увеличилось с 6% в 1959 году до 10% в 1979 и 16% в 1989. Еще более резким стал спад в Белоруссии, где за тот же период доля белорусов, считавших русский родным, возросла с 7 до 16% и, наконец, до 20%. Иными словами, каждый пятый белорус считал себя русским, независимо от того, какая национальность была записана в его паспорте. В то время как перспектива создания единого советского народа из славян и неславян явно была под угрозой, формирование советского, а на деле большого русского народа из восточных славян шло полным ходом. Казалось, ничто не мешало осуществить давнюю мечту имперских нациостроителей – создать общерусский народ. Их преемникам для завершения проекта требовалось только одно – время. Но к концу 1980-х годов его у строителей советского народа уже не осталось.